Ты меня забрал, придется служить. Знаешь что? Сварог повернул коня. В общем-то, сейчас начинается самое интересное. Мы в автономном плавании. Наших ходов никак нельзя предугадать наперед, потому что мы сами их не знаем. Он старательно изучал карту. Правда, дорога отсюда всего одна. В 15 лигах ниже по реке значится некий рут, обозначенный как обитаемое место. Некуда нам ехать, кроме как в рут. А если на дороге? Что-то есть в воздухе, хозяин, — прервал Карах. Сварог глянул вверх, но ничего не увидел. Только редкие облачка и черное круглое пятнышко у горизонта, чей-то замок. — Ты про него, что ли? — спросил он, показав туда. — Нет. Карах задрал к небесам озабоченную мордочку. — Это гораздо меньше, подвижнее, а теперь его нету. — Ладно, исчезаем отсюда. Сварог подхлестнул коня. Часа через полтора они без всяких приключений добрались до обитаемого места под названием Рут. С первого взгляда было ясно, что раньше городок был не в пример обитаемее. Сварог долго ехал по пустым улицам, состоявшим исключительно из заброшенных домов, богатых некогда, бедных, средних, не разрушенных или сожженных при штурме, просто брошенных однажды раз и навсегда. Иные носили следы разграбления в спешке, но по большинству видно было, что в них похозяйничали обстоятельно, не спеша и ничего не опасаясь, аккуратно сняли с петель двери, вынули стекла из окон, забрали все, что могло пригодиться в хозяйстве. Захватчикам такое ни к чему. Значит, постарались земляки и соседи. А дома определенно принадлежали тем, кто подался на полдень за лучшей долей. Сварог свернул за угол. Там уже начинались обитаемые места. Из труб идет дым, на улицах попадаются прохожие, а на удобном месте, которое не обойти и не объехать, расположился патруль, пятеро в шлемах и кольчугах, с мечами, копьями, арбалетами и единственным мушкетом военного образца. Тут же стояли две оседланные лошади, а на высоком шесте развивался незнакомый флаг, красное, желтое и белое вертикальные полосы. На красном изображен черный меч острием вверх. Странный флаг, не значившийся ни в одном геральдическом справочнике, а уж в здешней геральдике Сварог разбирался больше, чем во всем остальном. Эти знания ему запихнули в голову в первую очередь. Согласно здешним правилам и традициям, красный цвет символизировал отвагу, желтый — богатство, достаток, а вот белый был траурным цветом. На белых конях везли хоронить покойников, в белые одежды облачались неутешные близкие. Одни лишь городские короли, издавна славившиеся весьма своеобразным чувством юмора, сделали свой флаг белым. Его заметили и взяли на прицел. Сварог спокойно ехал прямо на них и остановился в трех шагах, отметив, что наконечники стрел серебряные. И наконечники копий тоже. Он разглядывал их, а они разглядывали его. Чтобы не нагнетать напряжение, Сварог заговорил первым. — Документ показать, орлы? — Сам рисовал, — спросил старший, изучив документ. Остальные хмыкнули невесело. Сварог сказал чистую правду. — А откуда я знаю, кто его рисовал.